Карна отсекает от своего тела серьги и панцирь. Однажды Карна, стоя в озере чистом, молитвенно руки сложив пред лучистым, хвалил, словословил источник сиянья. Шли брахманы к мужу, прося подаяние. Он дважды рожденным, исполненным рвенья, ни в чем не отказывал в эти мгновенья. Прося подаяния, в жреческом платье явился и Индра к нему на закате. Приветствовал брахмана воин всем сердцем, не зная, что он говорит с громовержцем. Сын Радхи спросил: «Что ты хочешь, запястья, поместья или женщин, царит сладострастья?» А брахман: «Не надо мне жены поместий, мне серьги с тобою рожденные вместе и панцирь отдай, что срастился с тобою, коль щедрым ты правильно прозван молвою. Их надо отсечь от могучего тела, лишь этого дара душа захотела». Карна: «Как велит нам обычай наш древний, ты женщин возьми, и стада, и деревни, возьми ты, что хочешь, о брахман почтенный, но только не серьги, не панцирь бесценный». Карна становился все жарче, смиренней, но брахман, иных не желая дарений, настойчиво требовал чаще и чаще: «Хочу только серьги и панцирь блестящий». Сын Радхи слегка улыбнулся, воскликнув: «Со мной они вместе родились, возникнув и замриты. Ими владея с рождения, вступаю, не ведая смерти, в сражение. Я дам тебе царство с красою нетленной, но только не серьги, не панцирь бесценный. Вручив тебе серьги и панцирь в придачу, я сразу же неуязвимость утрачу. Узнал я тебя, чья убийственна кара. О, Индра, не требуй ты этого дара, не мне, а тебе над богами владыки дарить подобает, о молнии ликий. Коль серьги отдам тебе с панцирем вместе, мне будет несчастье, тебе же бесчестье. Но если и серьги, и панцирь бесценный отдам, то хочу я, о Индра, замены». А Индра: «Как видно, источник сияний тебе, что приду, я поведал заранее. Возьми, о Карна, все, что хочешь ты, кроме стрелы громовой, возникающей в громе». Воитель, наученный светом вселенной, промолвил: «За серьги и панцирь бесценный отдай мне копье, что, не зная изъятий, пронзает без промаха недругов рати». Владыка громов поразмыслил немного, и вот что воитель услышал от бога: «За серьги и панцирь, с которыми вместе родился, получишь для битвы и мести копье, что врагов поражает сурово и в руки твои возвращается снова. Но если погибнет твой враг, самый главный, неистовый самый, всесильный и славный, ко мне, если ты подчинишься условию, копье возвратится окрашено кровью». Карна: «Вот такого и жажду убития, один мне и нужен для кровопролития». А Индра: «Врагу нанесешь поражение, тому, кто неистов и страшен в сражении. Но он, чья погибель тебе так желанна, всегда охраняем, и эта охрана есть Вишну, Нараяна. Знающий веды его называет и вепрем победы. Карна. Я и это условие приемлю, но только втоптать бы ревущего в землю, но только пронзить бы копьем знаменитым врага, пусть неистовый станет убитым. И серьги и панцирь отдам, ослабелый, прошу я, когда отсеку их от тела, когда нанесу себе тяжкую рану, о, Индра, пусть я безобразным не стану, а Индра, во лжи, ты не ищешь соблазна, не станет поэтому плоть безобразна. О, лучший из лучших, изведавших слово, подобно отцу засияешь ты снова. Но помни, что только в сражении трудном воюют с врагами копьем этим чудным, а если ты в легкой метнешь его шибки, тебя же оно поразит по ошибке. Карна, ты поверь мне, о бог громогласный, копье я метну только в битве опасной. И взял он копье, что на солнце блестело, и начал он резать мечом свое тело. Тогда полубоги и боги, и бесы, заоблачные раздвигая завесы, увидели, как себя режет великий, и вот раздались изумления крики, не чувствуя боли, не ведая раны, светился по-прежнему лик осиянный. Литаврами свод огласился высокий. Не зринулись ливней цветочных потоки в честь мужа, что плоть рассекал свою смело, порой улыбаясь. И вскоре от тела он серьги и панцирь отсек, еще влажный, и богу вручил их воитель отважный, Карну! Обманул громовержец лукавый, желая, чтоб стали сильнее пандавы. Он ввысь улетел, совершив вероломство. Поникло в тоске Тхритараштры потомство, услышав, что Индрою воин ограблен. А отпрыски Кунти, узнав, что ослаблен воитель Карна, чей отец был возничим, леса огласили ликующим кличем.